Река Лобань. Но до чего же красива река Лобань? Просто как девочка-подросток играет и поет на перекатах. А то шлепает босиком по зелени травы, по желтизне песка, то по серебру лопухов мать и мачехи, а то прячется среди темных елей. Или притворится испуганно и жмется к высокому обрыву. Но вот перестает играть и заботливо поет корни могучего соснового бора. Давно сел и сижу на берегу, на бревнышке. Тихо сижу, греюсь предвечерним теплом. Наверное, и птицы, и рыбы думают обо мне, что это какая-то коряга. А коряги они не боятся. Старые деревья, упавшие в реку, мешают ей течь плавно. Зато в их ветвях такое музыкальное журчание, такой тихий плавный звон, что чуть не засыпаю. Слышу, к звону воды добавляется звоночек, звяканье колокольчика. А это, оказывается, подошла сзади корова и щиплет траву. Корова входит в воду и долго пьет. Потом поднимает голову и стоит неподвижно и смотрит на тот берег. Колокольчик ее умолкает. Конечно, он надоел ей за день. Ей лучше послушать говор реки. Из леса с того берега выходит лосиха. Я замираю от счастья. Лосиха смотрит по сторонам, смотрит на наш берег, оглядывается, и к ней выбегает лосенок. Я перестаю дышать. Лосенок лезет к маминому молочку, но лосиха отталкивает его. Лосенок забегает с другого бока. Лосиха бедром и мордой подталкивает его к воде, показывает, как надо пить воду. Лосенок окунает мордочку, но вода после маминого молочка не очень ему нравится. Он фыркает. Все-таки немного пьет и замечает корову. А корову, видно, кусает слепень. Она встряхивает головой, колокольчик на шее брякает. Лосенок пугается. А лосиха спокойно вытаскивает завязшие выли ноги и уходит в кусты. Начинается закат. Такая облитая светом чистая зелень, такое режущее глаза сверкание воды, такой тихий, холодеющий ветерок. Ну и где же такая река Лобань? А вот возьму и не скажу. Она не выдумана, она есть. Я в ней купался. Я жил на ее берегах. Ладно, для тех, кто не сделает ей ничего плохого, скажу. Только путь к Лобани очень длинный, и надо много сапог сносить, пока дойдешь. Хотя можно и босиком. Надо идти вверх и вверх по Волге, матери русских рек. Потом будут ее дочки, сильная суровая Кама и ласковая Вятка. А в Вятку впадает, похожая на Иордан, река Кильмись. А уже в Кильмись вливается Лобань. Вы поднимаетесь по ней, идете по золотым пескам, по серебристым лопухам мать и мачехи. Через хвойные леса вы слышите ветер в листьях берез и осин, и вот выходите к тому бревнышку, на котором я сидел, и садитесь на него. Вот и все. Идти больше никуда не надо и незачем. Надо сидеть и ждать. И с той близкой стороны выйдет к воде лосиха с лосятами. А на этом берегу будет пастись корова с колокольчиком на шее. И редкие птицы будут лететь над серединой Лобани и будут забывать о своих делах, засмотревшись в ее зеркало. Ревнивые рыбы будут тревожить водную гладь, подпрыгивать, завидовать птицам и шлепаться обратно в чистую воду. Все боли, все обиды и скорби, все мысли о плохом исчезнут навсегда в такие минуты. Только воздух и небо, только облака и солнышко, только вода на берегах, только Родина во все стороны света, только счастье, что она такая, красивая, спокойная, добрая. И вот такая течет по ней река Лобань.